Глава 30. Кровью, огнем и железом. «Сейчас я обращаюсь к тебе», — громко сказала Кадиша, подойдя вплотную к меловому кругу на полу. «Не к девушке, которую все мы видим, а к той, что сидит внутри ее тела!» Она начала бормотать длинное заклятие, от которого у всех присутствующих зашевелились волосы. Тимофей сжал кулаки так, что у него заломило пальцы. Он слышал рядом шумное дыхание мэра, видел Егора Зверева, который не сводил напряженного взгляда с фигуры под потолком. Темнота под сводами музея становилась все гуще, постепенно вытесняя из зала свет. Пол под Лизой блестел, словно черное зеркало. В нем отражались кроваво-красные грозовые вспышки и силуэты собравшихся людей. «Назови свое имя!» — твердым голосом потребовала Кадиша. «А ты все еще жива, повелительница мертвых?» — насмешливо осведомилась Лиза чужим голосом. «Мы знакомы?» — спросила жрица. «Я Клариса Зверева!» — раздался в ответ крик. «Ты знаешь меня?» Тимофей краем глаза заметил, как Егор и еще несколько человек вздрогнули. Кадиша де Лафуэнте кивнула и начала тихо проговаривать новые заклинания. «Егор!» — одержимая девушка гневно уставилась на Зверева-старшего. «Это и правда ты?» «Клариса!» — пролепетал Егор, побледнев еще сильнее. «Какие люди!» — продолжала осматривать собравшихся Лиза. «И мэр здесь! Что за консилиум вы тут собрали?» «Клариса, ты...» «Зачем ты это делаешь?» — с горечью спросил Егор. «Не слишком ты мне рад, дорогой муженек, но чему я удивляюсь? Ты никогда не был рад мне. А где же твоя любовница, эта проклятая?» Из губ Лизы сорвалось такое грязное ругательство, каких девушка просто не могла знать. «Клариса!» — Егор словно в трансе повторял ее имя. «Ты снова явился посмеяться надо мной, выставить меня полной идиоткой? Теперь у тебя ничего не выйдет. Я заняла это тело и буду жить дальше, назло тебе и твоей Ангелине!» «Клариса, ты заняла тело нашей дочери!» Призрак ошеломленно уставился на него. «Дочери? Что ты несешь? Это правда, но она такая взрослая!» «Минутку!» — нахмурилась одержимая. «Сколько лет прошло?» 17. «Это ложь!» — яростно вскричала Лиза. «Любой из присутствующих это подтвердит», — настойчиво сказал Егор. «Так вот оно что!» — растерянно произнесла Клариса. «Что ты помнишь?» — спросил Борис Макарский. «Как тебя не стало?» «Шериф? А ты сильно постарел», — заметила Лиза. «Я ничего не помню. Я сидела в гостиной нашего дома, и вдруг меня окутала тьма. Снова я смогла внятно мыслить уже здесь, в этом чертовом музее. И этот мальчик...» Она ткнула пальцем в застывшего Тимофея. «Я помню его! Он был первым, кого я увидела, вернувшись в подвале. Он убегал от кого-то. Я так долго не могла понять, что со мной случилось, а затем искала среди посетителей алабастра, чтобы вернуться. Но это сейчас такая редкость. И, наконец, мне повезло!» «Она алабастр, потому что она твоя дочь!» — воскликнул Егор. «Дочь! Это передалось ей по наследству, и ты готова погубить ее!» «Это ничего не меняет!» — злобно ухмыльнулась одержимая. «Пусть послужит на благо своей матери, а иначе для чего я ее рожала? И вам не прогнать меня, слышишь ты, черная ведьма? Скорее я убью тебя, а если потребуется, всех вас!» Ледяной холод опустился на зал. У людей изо рта вырывались облачка пара. А Кадиша все продолжала мерно читать заклинания, не обращая внимания на призрака. Пивоваров снимал все на камеру, остальные со страхом следили за происходящим. Лиза опустилась ниже и висела теперь в метре над полом. Она повернулась лицом к Кадише, и ее глаза полыхнули голубым огнем. «Молчи, ведьма!» — рявкнула Клариса. «Ничего у тебя не выйдет!» Она ринулась к жрице, но налетела на невидимое препятствие. Круг не пускал ее. По залу прокатилась дрожь. Вокруг одержимой полыхнула алая вспышка. Клариса издала громкий вопль. Тело Лизы окутал черный смерч, по которому пробегали багровые сполохи. Воздух в зале сгустился так, что стало тяжело дышать. «Сделайте же что-нибудь!» — крикнул мэр Белобров. «Как это остановить?» «Кадиша делает», — кивнул на бормочущую жрицу Виктор. «Только плохо выходит», — разозлился Сергей Арсентьевич. Пол под Лизой вздулся и пошел волнами. По гладкому мрамору во все стороны побежали трещины. «С меня хватит!» — выдохнула Алена Александровна и, развернувшись, бросилась к дверям. Марьяна, недолго думая, устремилась за ней. Фигура Лизы, накутанная черным дымом, бросилась к Пивоварову, и вспышка полыхнула в метре от репортера. Влад в ужасе уставился на экран телефона, издал сдавленный хрип, а затем рухнул на пол без сознания. Телефон выпал из его руки и заскользил по полу. Виктор и Борис Макарский бросились к нему. Глаза Пивоварова были закрыты, лицо посерело. Журналиста било мелкой дрожью. Схватив Влада за руки, полицейские оттащили его подальше от сияющего круга. «Выпустите меня!» — пронзительно завизжала Клариса, колотясь в невидимые стены защитного круга. Воздух искрил от напряжения. «Вы не сможете удерживать меня долго!» Блестящий мраморный пол трескался все сильнее. В какой-то миг Тимофей понял, что трещины складываются в уродливую физиономию. Лицо древней старухи с закрытыми глазами. Густая сеть трещин морщин покрывала ее лицо, до жути похожее на лицо покойной Устиньи. «Господи!» — воскликнул Макарский. «А это еще что? Силами огня, воды, земли и воздуха изгоняю тебя!» — крикнула Кадиша, вскинув руки к потолку. «Кровью, огнем и железом изгоняю тебя! Мощью всей тьмы приказываю тебя уйти! Убирайся!» Одержимая издала мощный рев, от которого в зале завибрировали все стекла, и лицо старухи на полу в точности повторила ее мимику, разинув пасть с острыми обломками зубов. Рев усилился настолько, что у всех волосы на головах зашевелились. «Нет!» — пророкотал призрак. «Чего ты хочешь?» — грозно крикнула жрица. «Свободы! Тебе нет места в этом мире! Очень скоро я и вас отправлю к працам! Дайте только выбраться из этого круга!» Спустившись в подвал музея, Димка, Карина, Слава и Василика оказались в небольшом круглом помещении, от которого ответвлялось сразу несколько мрачных извилистых коридоров. Освещали подземелье несколько тусклых желтых светильников, закрепленных на низком потолке. Вдоль темных кирпичных стен тянулись водопроводные трубы, переплетение толстых кабелей, возвышались груды деревянных ящиков, покрытые толстым слоем пыли. «Жутковато здесь», — поежилась Василика, озираясь. «Скажи лучше, чуешь что-нибудь?» — обратился к ней Димка. «Там наверху творится не весь что, и хорошо бы нам поторопиться». «Отыскать кости, которые лежат где-то здесь уже 17 лет?» Слава бросил на него скептический взгляд. «Думаешь, мы управимся за 5 минут?» «Василика сумеет», — сказала Карина. «Я знаю, на что она способна». Василика ухмыльнулась, затем подняла нос к потолку и принюхалась. «Главное — сосредоточиться. А у меня это плохо выходит, когда я так напугана». «Мне тоже как-то не по себе», — признался Слава. «Это все равно, что пытаться раскопать могилу на старом кладбище». «Ты делал почти то же, когда прятал череп старого шамана», — напомнил ему Димка. «Но тогда я себя не осознавал. Вообще ничего не соображал. Сейчас все иначе». «К тому же здесь слишком много посторонних запахов», — произнесла Василика. «Надо пройти подальше». «Что же ты чувствуешь?» — спросила Карина. «Людей из музея», — ответила девушка, поволчьи принюхиваясь. «Запах пыли и плесени, сырость...» Она здесь почти все перебивает. «А еще запах шампунь Карины, Димкин дезодорант, от аромата которого можно сознание потерять». «Я знал, что он хорош», — радостно кивнул Трофимов. «Не в том смысле», — огорошила его Василика. «Эта вонь действительно способна распугать всех крыс. Лучше тебе его сменить». Димка сразу надулся, а Слава невесело рассмеялся. «Кстати, о крысах», — сказала Карина, прислушиваясь. «Вы ничего не слышите?» Они вошли в первый коридор и теперь ступали по железным решеткам, закрывающим старинные кабельные каналы. Под ржавыми прутьями действительно что-то подозрительно скреблось и шуршало. «Крысы!» — уверенно подтвердила Василика. «Я их тоже чую!» Карина слегка побледнела. Она до смерти боялась грызунов, а чем глубже они заходили в подвал, тем чаще звучали шорохи под ногами. Но, как выяснилось, коридор они выбрали не тот. Пару метров спустя Василика замерла, затем просто развернулась и зашагала обратно. «Запах исчез», — пояснила она. «Ты правда его ощущаешь?» — Слава аж позеленел. «Она действительно где-то здесь?» «Да», — кивнула Василика. «Думаю, мы ее найдем». Вернувшись в круглую комнату, она перешла в следующий коридор. Ребята не отставали. Внезапно до них донесся гулкий рев, от которого, казалось, все здание затряслось. Ревело у них прямо над головами. Сверху посыпались обломки камней и куски штукатурки. «Что это?» — испугался Слава. «Даже знать не хочу», — ответила Карина. «Но давайте поторопимся. Есть запах!» — воскликнула вдруг Василика и ринулась вперед, топая по железным решеткам. — Он становится сильнее! Она понеслась вдоль штабелей прогнивших ящиков, остальные кинулись за ней, и только тут увидели крыс, снующих по старым коробкам. Карина дико взвизгнула, едва не оглушив остальных. Огромные крысы размером почти с кошку сверху вниз смотрели на ребят, их красные глаза блестели в тусклом свете ламп. «Мамочки!» — просипел Слава. «Они такие здоровенные! Почему руководство музея от них не избавится? Есть же специальные службы!» «Они здесь не всегда!» — вполголоса произнес Димка. «Тимофей рассказывал, что когда мертвые шаманы творили здесь свои дела, тоже было полно крыс. Они сбежали сюда со всех подвалов и подворотен Клыкова». «И сейчас, похоже, то же самое», — прошептала Карина дрожащим голосом. Вдруг одна из крыс поднялась на задние лапы и прыгнула прямо на девушку. Карина с диким воплем отлетела к противоположной стене, а Димка молниеносным ударом кулака сбил крысу в сторону. Та скрылась в полумраке, вскоре до них донесся приглушенный шлепок. Вторая крыса кинулась на Славу и вцепилась острыми зубами в рукав его пиджака. Ерофеев с отвращением махнул рукой, и крыса отлетела, вырвав из рукава порядочный клок. Это стало сигналом к атаке. Крысы вдруг разом бросились на ребят. Все четверо, сломя голову, помчались вперед. На крысы неслись следом, громко цокая когтями по железным решеткам. Мельком оглянувшись, Слава увидел несколько десятков серых тварей с громким писком, несущихся за ними по пятам. Еще одна крыса прыгнула откуда-то сверху на голову Василики. Девушка издала мощный гортанный рык и, схватив визжащую зверюгу голой рукой, силой отшвырнула от себя. Крыса впечаталась в стену. Карина взглянула вверх и снова закричала. По самым верхним ящикам тоже бежали крысы, толкаясь и перескакивая друг через друга. Очередная тварь прыгнула вниз, и Димка отбил ее кулаком. Василика, громко взревев, треснула кулаком по ближайшему ящику, размолотив его в щепки, затем схватила обломок покрупнее и принялась отмахиваться им от нападающих животных. Слава подобрал еще несколько досок и бросил Карине и Димке. Они принялись расшвыривать визжащих чудовищ в разные стороны. Глаза разъяренной Василики засверкали в полумраке желтым огнем. Она начала покрываться рыж-коричневой шерстью, давали о себе знать гены волкодлаков. В таком состоянии заметно увеличивалась не только ее сила, но и звериное чутье. «Чую кости!» — прорычала Василика, отбиваясь от крыс. «Совсем рядом!» — «Где?» — пропыхтел Слава, размахивая доской. Пока Димка и Карина отбивались от крыс, Василика замерла, поводя раздувающимися ноздрями, и вдруг показала на самый темный угол коридора. Метнувшись туда, она обнюхала стену и, наконец, ткнула пальцем в нужное место. «Здесь!» — Слава бросился к ней, на ходу закатывая рукава пиджака. «Помочь не хотите?» — взмолилась Карина. «Крыс слишком много, растений поблизости нет, я беспомощна!» Василика с рычанием бросилась на помощь ребятам и принялась расшвыривать хвостатых тварей во все стороны. Тем временем Слава подскочил к стене и принялся молотить ее кулаками. Обломки камней и кирпича полетели на железные решетки. Орудуя руками и ногами, Ерофеев вскоре проломил в стене огромных размеров дыру. В тот же миг из пролома прямо на него бросилась новая стая крыс. Слава с воплем отшатнулся. В этот момент за его спиной затрещала ткань, а пару секунд спустя через парня перепрыгнул жуткий монстр почти двухметрового роста. Больше всего он напоминал волка и передвигался на четырех конечностях. Все его тело покрывало косматая рыже-коричневая шерсть. Ерофеев едва с ума не сошел от страха, пока не понял, что это Василика. Волкодлак налетел на крыс, словно голодная кошка на стайку мышей. Во все стороны полетели клочья шерсти, на стены упали темные брызги, пока Василика утробно рыча расправлялась с визжащими крысами, Слава вернулся к дыре и снова заработал кулаками, круша кирпичи и бетон. Вскоре он наткнулся на кусок плотной брезентовой ткани, торчащей прямо из кирпичной стены. Карина и Димка, размахивая досками, помогали взбешенной Василике расшвыривать хвостатых тварей, а Слава начал дробить кирпичи, быстро расширяя пролом в стене. Вскоре он уже смог ухватиться за край большого брезентового мешка.